30. Ритцвиль, Западная Вирджиния. 17 июня 2017 года. У Кристилин ёкнуло сердце, когда она проехала знак выезда из Ритцвиля. Она явно сошла с ума. Но кто-то должен образумить Ретту Роулингс, а поскольку у той нет телефона, пришлось ехать на машине. Кристилин была изумлена, когда получила записку Ретты с благодарностью за теплые слова, но с отказом принять благотворительность от женщины, которой так навредила ее внучка. Но разве это благотворительность? Айрис, родная дочь Стивена. То, что он не удосужился спланировать ее будущее, не меняло ее полного права на чек и на многое другое. На этот раз Кристилин без труда нашла домик Ретты, но надеялась, что атмосфера отчаяния в ее воспоминаниях преувеличена. Увы, нет. Впрочем, Кристилин ведь приехала сюда именно за этим, попытаться немного смягчить отчаяние. Открыв дверь, Ретта изумленно вытаращила глаза. «Зачем?» «У вас нет телефона», — выпалила Кристилин, словно это все объясняло. «Сейчас неподходящее время?» «Боюсь, я не понимаю. Неподходящее время для чего?» «Я приехала насчет чека. Хочу объяснить». Ретта сделала несколько шагов назад, немое приглашение войти. Айрис растянулась на ковре в гостиной, увлеченная раскраской. Когда зашла Кристилин, девочка встревоженно подняла бледное личико. «Айрис, детка», — спокойно проговорила Ретта. «Помнишь Кристилин? Она вернулась повидаться с Нанни». Айрис ничего не ответила, только моргнула огромными сияющими глазами. Кристилин удалось выдавить улыбку. «Привет, Айрис», — мягко сказала она, опасаясь, что девочка сбежит, словно напуганная косуля. «Каких красивых ты раскрашиваешь рыбок! Розовые мои любимые!» Айрис опустила взгляд на зажатый в кулачке розовый мелок, словно впервые его заметила. «Она сегодня тихая!» — с извинением прошептала Ретта. «Пойдем на кухню, я как раз приготовила чай!» «Я ненадолго, обещаю!» — сказала Кристилин, заметив на плите большую кастрюлю. «Знаю, скоро обед!» Пока Ретта поднимала чайник и наполняла два стакана, ее узловатые руки дрожали, и много воды пролилось на столешницу. «Должна сказать, я не ожидала увидеть вас вновь. Я тоже не ожидала, что приеду, пока не получила ваше письмо. Хочу узнать, почему вы вернули чек». «Я же написала. Мы не можем принять благотворительность». «Но это не благотворительность. Это ничем не отличается от денег, которые Стивен давал Хане на Айрис». «Очень даже отличается». У Ретты задрожал подбородок, а взгляд голубых глаз внезапно стал пронзительным и ясным. «Это были деньги Стивена. Он мог распоряжаться ими, как заблагорассудится. Но его больше нет. А значит, по закону, деньги принадлежат вам. У нас нет на них никакого права». «Ретта», — начала Кристилин, понизив голос, чтобы скрыть волнение. «Как вам известно, мой муж был очень состоятельным человеком. Он совершил ошибку, не позаботившись о дочери. И я пытаюсь эту ошибку исправить, если вы мне позволите». «Это неправильно». «Правильно. На самом деле, это единственный правильный выход из данной ситуации». Кристилин достала из сумочки чек и положила его на клеенку. «Прошу, возьмите». Ретта закрыла глаза и твердо покачала седой головой. Она выглядела еще более уставшей, чем в прошлый раз, измотанная ежедневными марафонами по уходу за ребенком с эмоциональными проблемами. «Девочке нужны не деньги», — ответила Ретта, проведя по стакану пожелтевшим ногтем. «Ей нужен близкий человек». А она была лишена его даже при жизни Хани. «К счастью, у нее есть вы», — тихо сказала Кристилин. Ретта подняла взгляд и горько улыбнулась. «Надолго ли?» Теперь глаза опустила Кристилин. Да, Ретта озвучила очевидный для всех факт. Что случится с Айрис, когда Ретта больше не сможет о ней заботиться? «Я много об этом думала после вашего приезда», — угрюмо призналась Ретта. «И?» «И ничего». У нее задрожала нижняя губа. «С бедняжкой столько хлопот, помимо проблем с речью и сном. Это не ее вина, но в моем возрасте уже тяжеловато». Кристилин, не думая, схватила Ретту за руку. «Именно поэтому вам нужно принять чек, Ретта. вы сможете обратиться за помощью, возможно, нанять консультанта, который поможет Айрис справиться с пережитым. Вам обеим станет легче. Кого я здесь найду? Может, тут есть люди, которые могут помочь или хотя бы кого-нибудь посоветовать? Кого-нибудь вроде сиделки? На морщинистом лице Ретты отразился ужас. Не хватало мне только правительственных благотворителей, которые знают, что я слишком стара и не в состоянии за собой ухаживать. Глазом не успеем моргнуть, как они ее заберут. Конечно, когда-нибудь это произойдет, скорее всего. Но я тогда буду уже мертва и ничего не смогу поделать. Кристилин сдержала дрожь. Ретта права. Старая, немощная и живущая далеко за чертой бедности, Ретта Роулингс вряд ли покажется кому-то подходящим опекуном. Может, Рэй сумел бы подыскать в церкви человека, способного помогать с готовкой, стиркой и подобными вещами? Ретта фыркнула. «Он даже запрещает мне приводить ее в церковь! По его мнению, Ханни уже достаточно опозорила фамилию Роулингс, словно эта фамилия когда-нибудь что-то значила!» Кристилин почувствовала новую волну отвращения к Рэю Роулингсу. «Он не хочет, чтобы его племянница приходила в церковь?» «Не в его церковь. Говорит, мне не следует тыкать отродьем Ханни в лица прихожан, напоминая о ее проступках. Его родная сестра...» Ретта осеклась и опустила взгляд в стакан. «Ретта, это ужасно». Она моргнула и повернулась к окну. «Я надеялась, он передумает, смягчится со временем. Но нет, без шансов. Он принял решение». Она покачала головой, прикрыв глаза. «И что теперь будет с Айрис?» «Я не знаю, Ретта, мне очень жаль. Но возьмите хотя бы чек. Он не решит всех проблем, но поможет продержаться какое-то время. И не говорите про благотворительность. Эти деньги должны были принадлежать ей, и даже гораздо больше. Пожалуйста, возьмите». Слезы, дрожащие на ресницах Ретты, наконец упали. «Миссис Ладлоу!» Она всхлипнула и уронила голову на руки. «Я не знаю. Ваша поразительная доброта!» Кристилин протянула руку и обхватила обе ладони Ретты, ее узловатые и удивительно хрупкие пальцы. «Ретта, прошу, не плачьте. Мы найдем вам помощника, обещаю. И вы можете называть меня Кристилин». Вдруг Кристилин почувствовала какое-то движение. Она обернулась и увидела в дверном проеме Айрис, которая неотрывно смотрела на женщин за маленьким кухонным столом, держащихся за руки. Ретта тоже заметила девочку и быстро вытерла глаза. «Айрис, детка, я не слышала, как ты вошла. Хочешь сок?» Айрис стояла, спрятав руки за спину и словно пытаясь что-то понять. Наконец она двинулась вперед, сомневаясь, но явно с каким-то четким намерением. «Что такое, Айрис?» — спросила Ретта, явно озадаченная поведением внучки. «Что там у тебя?» Айрис не ответила. Она сделала еще один шаг, а потом вытащила из-за спины листок бумаги и вручила Кристилин. «Розовые рыбки тоже мои любимые», — неразборчиво пробормотала Айрис и выбежала из кухни. Утратив дар речи и прикрыв рукой рот, Ретта смотрела на грязноватого розового Немо, подаренного ее правнучкой Кристилин. «Пять слов», — тихо подытожила Ретта, подсчитав на пальцах. «Я уже не помню, когда она говорила. Столько за один раз!» Кристилин не знала, как реагировать и как справиться с нахлынувшими незнакомыми эмоциями. «Она просто повторила за мной», — робко заметила она. «Я же сказала ей, что люблю розовых рыбок». Ретта улыбнулась. Кристилин впервые увидела на ее лице искреннюю улыбку. «Вы ей нравитесь». «Она просто старается быть милой. Она меня даже не знает». «О, думаю, знает». В словах Ретты прозвучала странная торжественность, серьезность, заставившая Кристилин замереть на месте. «Дети многое чувствуют. Кто добрый, а кто нет. Кто искренний, а кто нет. Она точно знает, кто ты, Кристилин». Голос Ретты снова дрогнул, и она откашлялась. «Мы обе».